крошечном теле есть большая душа. Я иду мысли в глубокий, замолчали все пророки, тишина длиною в целый век. Но вы, куда вы? Самый настоящий человек даже в следующей жизни встретит северный тон, спросит там у Гритеши, и зачем ты идешь? Человека, который...